Но когда же началась та неразбериха в ветклинике? Андерсон попыталась вспомнить все до мельчайших подробностей. Она не дала бы руку на отсечение, но тем не менее уверенность возрастала с каждой минутой. Да-да, пожалуй, все началось сразу после того, как доктор Эйзеридж окончил осмотр и убрал свой офтальмоскоп. «Обратите внимание, Ватсон», — внезапно затараторил в голове настойчивый голос Шерлока Холмса в исполнении Безила Редбоуна. «Глаз у собаки светится, но не весь глаз, однако таракта. Андерсон этого не замечает, хотя могла бы. Эйзеридж тоже не замечает, хотя уж он-то обязан. Допустим теперь, что животные в клинике не бесились, пока катаракта не начала светиться. Другими словами, рассуждая чисто теоретически, пока не возобновился процесс исцеления. Предположим, а что если сияние намеренно исчезает в определенных ситуациях, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания? Ах, Ватсон, какое безосновательное и пугающее допущение! Ведь это значит, что у зеленого света есть что-то вроде разума. Такой ход мысли Бобби совсем не устраивал, и она отсекла их привычным, давно проверенным способом, посоветовала себе обо всем забыть. Способ сработал и в этот раз. Временно.